от Ника накануне. Это были сведения о том, как преследовали Памелу перед убийством, копии донесений полицейского управления Байю-Бро о случаях хулиганства у нее в офисе. Памела боялась за себя и за Джози. Но полицейским, принявшим вызов, ее страх показался чрезмерным. Разумеется, они не написали такого в рапорте, но это можно было прочитать между строк. Они полагали, что Памела Бишен слишком бурно на все реагирует, ведет себя неразумно и заставляет их напрасно тратить время. Почему это она вздумала бояться Маркуса Ринара? Он казался таким нормальным, таким безобидным. С чего Памела взяла, что это именно он звонил и дышал в трубку? Почему она думала, что это именно Ринар скрывался в тени деревьев рядом с ее домом на Квайл-Драйв? Почему ее так напугал шелковый шарф, полученный от неизвестного воздыхателя? Анне стало не по себе. Она знала, что Ринар посылал Памеле несколько небольших подарков. Но единственным подарком, описанным в рапорте во всех деталях, стала цепочка с кулоном в виде сердечка. Архитектор попытался подарить это Памеле на день рождения незадолго до ее смерти. Анне принялась листать свои газетные вырезки. На память ей пришла статья из газеты Daily Advertiser, выходящей в Лафаэте. Заметка появилась вскоре после ареста Ринара, и в ней особое внимание было обращено на день рождения Памелы. Именно тогда женщина вошла в помещение фирмы Боуэн и Брикс с картонной коробкой, полной подарков, присланных ей Ринаром в предыдущие месяцы. Сообщалось, что миссис Бишон буквально швырнула коробку Ринару, резко приказала ему оставить ее в покое, потому что она не желает иметь с ним ничего общего. Памела Бишон вернула незадачливому ухажеру все его подарки и, среди прочего, шелковый шарф. Анни не смогла найти его подробного описания. Детективы искали эти подарки во время обыска в доме Ринара, но так их не нашли. От вдруг появившейся мысли Анни даже затошнила. Она протянула руку через стол, взяла шарф из коробки и пропустила его между пальцами. Ее мозг лихорадочно работал. Неужели Памела Бишон держала в руках вот этот самый шарф? И у нее появилось то же самое чувство дискомфорта, мучившее сейчас Анни. Раздался звонок телефона, и молодая женщина буквально подскочила в кресле. Она отбросила шарф в сторону и пошла в гостиную. Автоответчик включился после четвертого звонка, и Анни стала слушать собственный голос, советовавший звонившему. «Если вы тот, с кем я действительно хочу поговорить, оставьте сообщение после сигнала. Если вы журналист, коммивояжер, человек, желающий просто подышать в трубку, сумасшедший или тот, чье мнение о себе мне слышать неинтересно, не трудитесь, я просто сотру запись». Судя по всему, это обращение не остудило ничей пыл. Пленка всегда оказывалась записанной до конца к моменту ее возвращения домой. Слухи о ее причастности к делу Фолкнер просочились из офиса шерифа, как масло из худой канистры. Три репортера устроили засаду возле дома и подстерегали ее по возвращении с работы. Но на этот раз сигнала дожидался не журналист. «Анни, это Маркус!» Голос звучал напряженно. «Не могли бы вы мне перезвонить? Пожалуйста, кто-то стрелял в меня сегодня вечером». Анни схватила трубку. «Я слушаю. Что случилось?» «Именно то, о чем я сказал. Кто-то стрелял в меня через окно». «Наберите 911. Зачем вы звоните мне?» «Мы туда звонили. Приехавшие помощники шерифа заявили, что сожалеют о случившемся. Парень оказался слишком плохим стрелком. Они выковырили пулю из стены и уехали. Мне бы хотелось, чтобы кто-то все-таки провел расследование, осмотрел здесь все. И вы хотите, чтобы этим занялась я? Вам одной не наплевать, Анни. В этом проклятом департаменте только вас волнует торжество справедливости. Остальные, дай им волю, давно бы скормили меня крокодилом. Маркус помолчал минуту. Анни ждала, в желудке возникло неприятное ощущение от этого ожидания. «Прошу вас, Анни, скажите, что вы приедете. Вы нужны мне». Она ему нужна. Вероятно, Ренар убийца. Но Анни уже увязла в этом деле до самого подбородка. Она вздохнула